Глава 18. Каратэ-до и после. «Бансан-са, сэру!» — выкрикнул тренер, и вся группа начала расступаться, сначала организуя коридор между мной и Вовой, а потом и достаточно широкое пространство для боя. Каратисты хлопали по плечу своего товарища, говорили на помеси японского с русским. «Майгери Чудан, а потом Гьяку Цуки Джодан». Я понимал этот язык. Ничего нового они ему не советовали. Мол, пробей этому уроду в пузо ногой и ударь правой рукой ему в голову. Были там и интересные предложения. «Мидия Шибарай и Хидери Маваши Цуки Джодан. Подсеки, — говорит его правой ногой, — и заряди левый боковой в голову». Судя по ажиотажу, в куртку переодеться мне не дадут. И я положил сумку у входа в зал и пяткой о пятку стянул себе обувь, чтобы тоже, как и соперник, остаться босиком. «Сяй, кумите! Бой проходит в стойке до падения, борьба запрещена, удары ниже пояса запрещены, удушающие болевые запрещены», — скомандовал тренер, и я увидел, что рядом с ним стоит Игорь Смирнов. Видимо, успел шепнуть сенсею, что я борюсь больше. Зачем это ему? Из экспериментальных соображений, видимо. И вот я остался в одном костюме, босиком, снял даже часы. А напротив меня уже стоял в высокой левосторонней стойке красный пояс. «Рэй!» — скомандовал тренер, и Вова нехотя, но поклонился мне. Сделал ответный жест и я. «Хаджиме!» И мы пошли по кругу, умышленно не форсируя бой и не занимая середину импровизированного татами. «Кобзда тебе, борец! Аня теперь точно моя!» — прошипел Вова. «Ты дебил, если думаешь, что это так работает!» — усмехнулся я. «Чё тогда пришел?» — спросил он удивленно. «Лещей тебе раздать, потому что слишком много себе позволяешь». «Либо деретесь, либо идете оба из зала вон», — прорычал тренер. «Ос!» — выдохнул я и шагнул вперед. Его нога ударила меня в область головы сбоку, но мои руки были на своих местах. Тренировки с Димой приучили это тело держать их в верхней позиции, почти у висков. Боксеры держат их пониже, но в боксе и перчатки больше, и шлем есть, и ноги не летят в будку. Приняв удар на глухой блок, я вдруг понял, что Вова сегодня пойдет домой без пояса. Бил он слишком очевидно по круговой траектории и слабо, не насквозь, как следует бить. И еще этот крик «Кия» сегодня меня только веселил. А следом за ногой каратист выкинул в мой корпус руку, видимо, чтобы на втором ударе «Цуки» добраться до моей головы. Однако я широко шагнул ему навстречу и выбросил в сторону Владимира правый оверхенд, удар, который должен, по идее, миновать защиту. Но защиты не было. Был его удар мне в корпус. У нас это называется разменом. Голова всегда ценнее тела, когда речь идет о малоунцевых перчатках или голых кулаках. Его удар в корпус я даже не почувствовал, а вот Вову от моего овера повело. Заплетающимися ногами он пытался удержать баланс, остаться на ногах, но тут уже пнул я. Левый маваши, как каратисты говорят, Джодан, прилетел Вове прямо в голову и пронесся насквозь, шаркнув по части выше линии ушей. Я это подсмотрел у хорвата Мирка Филипповича в каждом из его боев. И тело каратиста, одеревенев, рухнуло на бок. А я обернулся и пошел к своей сумке, чтобы наклониться и достать из нее белый пояс. «Э, щегол, ну-ка со мной попробуй!» — выпалили мне в спину. И, повернувшись, я увидел, что ко мне идет тот самый черный пояс, что стоял в первом ряду. «Сенсей», — проговорил Игорь. «Яме», — скомандовал учитель. «Чё яме? Я не для того за родину в Афгане 2 года провоевал, чтобы у меня на глазах моего брата били», — прорычал он, шагая ко мне, но на его пути возник Игорь. «Ты за языком следи», — отреагировал Игорь на его нападки на авторитет тренера. Каратисты встали напротив друг друга, а я просто подошел к Вове и, наклонившись, снял с него красный пояс, взамен бросив на грудь тому свой белый. «Ты с цикло! Я тебя на улице найду», — высказался черный пояс в мой адрес. «У меня к тебе претензий нет, но, если хочешь, можем подраться. С разрешения сенсея, конечно», — кивнул я. «Добро», — кивнул тренер. «А за свою дерзость, Петр, ты после боя сделаешь 500 отжиманий». «Ос», — проговорил Петр с усмешкой. «Сенсей, с черным поясом я могу драться только без правил», — произнес я, смотря на учителя в секции, и, получив кивок, взглянул на полные ненависти глаза Петра. Тем временем Вова пришел в себя и начал громко выть, чем поверг в ступор новичков секции. Что ж, и такое бывает, когда пробуждаешься от нокаутов. Не отводя взгляд от Петра, я повязал на себя красный пояс его брата. «Без правил тебе же хуже», — прорычал он. «Без правил у тебя шансов нет, афганец», — покачал я головой, держа руки нарочито опущенными. «Если правда служил и воевал, за это респект и низкий тебе поклон. У меня в прошлой жизни это было. У Саши Медведева еще предстоит, скорее всего, тоже не миновать афганской кампании. Так что, Петр, мы с тобой почти коллеги. А морду я тебе набью просто потому, что ты хочешь набить мне». Как я сетовал в последний свой день в 2025-м, после каждой войны появляются те, кто кричат, что они воевали. Обычно это они орут в пьяном угаре, стращая своими криками мирное население их населенного пункта. Петр был трезв, и свой афган сюда приплел, скорее всего, чтобы иметь полное моральное право вступиться за брата. Ну и нагрубил, конечно, тренеру, за что получил неодобрение его же коллег по спорту. «Я его понимаю. Тяжело держать себя в руках, когда твоего брата бьют у тебя на глазах». «Хаджиме!» — скомандовал тренер. И он ринулся на меня, словно гоночный болид. Слишком быстро, чтобы останавливать, слишком опасно, чтобы встречать ударом и вообще рубиться на руках при его-то мышечном тонусе. Но я шагом выкинул в его сторону правую руку, чтобы крепко ухватить за воротник кимоно и еще сильнее дернуть черного пояса на себя, развернуться спиной и, подбив опьяненное ненавистью тело ногой под его бедра, запустить через себя, прямо в деревянный пол. «Брат!» — воскликнул с пола Вова, когда увидел, как его брательник врезается шейно-ключичным отделом в полированный деревянный пол. «Туше, семейка!» На душе вдруг стало мерзко. «Не люблю, когда страдают сторонние люди, но раз уж выбрал путь, надо идти по нему до конца, иначе кое-кто может расценить твои жесты доброй воли как слабость». «Еме!» — скомандовал тренер. И я, по их традиции, совершил поклон лежащему и издающему скрипучий стон крепышу. «Его красный пояс твой», — строго проговорил тренер. «Но ты соврал, сказав, что пришел показать свое мастерство. А по сути, пришел сюда бабу делить». «Я никого не делил. Твой ученик напугал мою девушку, и я бы мог подкараулить его в общаге, но пришел сюда разобраться с ним по правилам его спорта. Вы же слышали его слова, как он упоминал ее имя?» «Слышал. Но ты бы мог сразу все рассказать и не юлить. Я не выклянчиваю справедливость, а стремлюсь к ней», — парировал я, посмотрев на главную стену зала, где висел портрет основателя их стиля. «Что ж, для братьев Валуновых это будет хорошим уроком, чтобы лучше тренироваться и не поддаваться ярости. Если бы Петр стал драться с тобой на дистанции, разве ты бы его смог бросить ему и Араши?» — произнес тренер, потирая свой подбородок, будто раньше носил бороду, которую недавно сбрил. «Я вообще не хотел с ним драться. Если бы не бежал на меня как бык, бросил бы его чем-нибудь другим. Спасибо вам, сенсей, за возможность подраться по правилам карате», — произнес я, поклонившись. «И тебе, хоть ты и не представился, за то, что научил двух моих учеников выдержке». «Я Саша Медведев», — произнес я, учтиво кивнув. «Всего всем доброго! Ос!» Я выходил из зала, а за моей спиной шептались: «Медведев, это медведь? Я думал, он больше». «Миша!» — окликнул меня уже на улице голос Игоря. Я обернулся и остановился. Гбист вышел за мной прямо так, в кимоно, напялив тапочки на босу ногу. «Это что такое было?» — спросил Игорь. Он улыбался, видимо, просто хотел для себя разобраться в ситуации, а не топил за друзей каратистов. «Дзюдо», — ответил я, не задумываясь. «Ты знаешь, скольких хороших парней сгубили девушки?» — спросил он меня, прищурившись. «У вас и такую статистику собирают?» — искренне удивился я. «Смешно», — кивнул Игорь. «Вот только Петр Валунов публичного унижения не простит. Он и до службы был специфическим, а после армии совсем отбитым стал». «Что, отбитие шмеля или пьяных браконьеров?» «Я тебя, Миша, предупредил», — уже серьезно проговорил чекист. «Чем же я за это буду обязан?» — постарался как можно милее улыбнуться я. «Ничем. Мишки — звери редкие. Вот и охраняю вас по мере сил». «Еще раз спасибо», — кивнул я. «Слушай, может, потренируемся как-нибудь?» — предложил он неожиданно. «С удовольствием. У меня сейчас времени больше. Правда, в группу позвали на гитаре играть. Я утром могу, только через недельку, когда тело заживет. Я вчера Ворона по классике выиграл 74 кг». «Поздравляю. Давай в 7 утра тебя заберу. Завтра, к примеру, с того же места, где оставил», — спросил гбист, игнорируя мою просьбу отложить на недельку. «Давай. Куртку брать с красным поясом?» — вздохнул я. «Нахрена тебе красный? Ты же черного уже завалил». «Это просто он бежал, сломя голову, и сам об меня споткнулся. Я на черный пояс себя не ощущаю. Союз, если выиграю, тогда надену». «До завтра, Миша. Там сенсей лекцию читает по твоему поводу, пока все на кулаках стоят. Не хочу пропустить финальные тезисы», — произнес Игорь, пожав мне руку. А я сжал ему руку и думал, что у меня прибавилось дел. Сегодня товарищеский суд куракрадов, потом цеха по намотке, потом традиционные гуляния с Саней, а утром тренировка с гибистом. Хватило бы на все сил и времени. И я направился в техникум. Миньоны добра сами себя не спасут. Когда я вошел в актовый зал техникума, широкие окна были полузашторены красными шторами. В глубине зала возвышалась невысокая сцена, на которой громоздился стол и трибуна, а за трибуной, как и положено, красный флаг и по центру портрет Ленина. Небольшая, надо сказать, аудитория, человек на 50, ну, максимум 100, судя по количеству стульев, но сегодня сюда набилось много больше. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой, гласила детская считалочка. Так вот, за столом сидели все. Секретарь комсомольского комитета техникума Борис Иннокентьевич Бычков, парень в сером пиджаке. Он меня поздравлял после драки с киллером Шмеля. Студорг Светлана, тоже в сером костюме. Руководитель цеха упаковки фабрики «Красного крыла» Федор Кузьмич. Он где-то раздобыл коричнево-полосатый пиджак. Сотрудник милиции в звании младшего лейтенанта. Никого другого и не захотели послать на настолько важные мероприятия, как общественное порицание курокрадов. И мои дебилы Олег и Егор, стоящие у постамента правее трибуны. «Товарищи, внимание!» — поднял руку Борис Бычков. «Товарищи, для начала я бы хотел анонсировать новость, тем более она косвенно связана с проблемой, которая свалилась на нас. Среди нас есть Саша Медведев. Саша, выйди, пожалуйста». «А я-то тут при чем?» — удивился я, но, положив сумку входа, пошел к трибуне. «Саша Медведев — пример. Как обычный парень, занимаясь спортом, может и преступника задержать, и оценки в короткий срок исправить. Вот, к примеру, вчера он взял свою очередную высоту и выиграл первенство нашего города по классической борьбе. Поздравляем тебя, Саша!» Я выходил к трибуне под аплодисменты своих коллег по техникуму, шел на вытянутую руку Бычкова, чтобы картинные рукопожатия с радостным потряхиванием кисти видели все. «По итогам протоколов первенства», — продолжал Борис, — «сегодня утром был подписан приказ на присвоение ему 3-го юношеского разряда по классической борьбе. Федор Кузьмич, предоставляем вам, как тренеру-энтузиасту трудовых резервов, право на вручение». И снова аплодисменты. Кто-то даже свистнул из толпы, но строгий взгляд Бориса осадил дальнейшие восторги. «Поздравляю, Саш», — проговорил Кузьмич и прикрепил к отвороту моего костюма значок, пожал мне руку и дал мне белую книжку спортсмена-разрядника. «Садитесь, товарищи. А ты, Саш, далеко не уходи», — продолжил Борис, дождавшись тишины. «Но нет худа без добра». Наверняка Боря выражение использовал неправильно, но говорил он ярко и даже яростно. «В нашем коллективе завелся червяк, и у червяка есть имя. Его зовут Воровство. А подселили эту дрянь наши соседи по партии Олег Караськов и Егор Жилин. Устроившись по рекомендации нашего Саши Медведева на фабрику «Красное крыло», они совершили попытку хищения 4 килограммов куриных ножек, но были задержаны сменой вахты. Посмотрите в их лица, товарищи. Вот как выглядят воры!» В аудитории поднялся гул. «Ну что, вкусно было? Это ж надо было додуматься. Идиоты еще и через проходную шли». «Эти двое заранее готовились к своему злодеянию. Они использовали медную проволоку, которую взяли в нашем же техникуме, чтобы красть эффективнее», — продолжал подливать жар в огонь Борис. Я повернул голову на курокрадов. Они смотрели в пол, а цвет их кожи совсем немного не доходил до зрелого помидора. Значит, все-таки стыдно. Дуракам, возможно, и аппликации делать было стыдно, но деньги, они, как известно, ближе к телу, возможно, даже ближе, чем развешаны на проволоке под рубахой курица. «О чем мы их тут разбираем?» — «Пусть милиция ими занимается!» — выкрикнули из толпы. «Отчислить их нахрен! Из комсомола погнать!» — поступило общественное предложение. «Пусть Саша их об ковер ударит! Может, наберутся ума-разума!» «Саш!» — обратился ко мне Борис. «Скажи, тебе, как спортсмену-разряднику, не стыдно за своих соседей по общежитию? Скажи что-нибудь, чем ты руководствовался, когда рекомендовал их в цех? Не стой внизу, выходи на трибуну». «О, прилюдная порка», — подумалось мне. «Наградили, и сейчас будут журить все как всегда, пряник и кожаная плетка». «Прости меня, Боря, но если бы вместо тебя была симпатичная девушка из моего прошлого, я, может, и забыл бы стоп-слово пацана. А так нет, буду отбиваться». Я вышел на трибуну, еще раз глянув на курокрадов, окинул аудиторию собравшихся и начал, повернувшись к заседающим во главе товарищеского суда. «Уважаемый товарищеский суд!» начал я. «Ребята!» Повернувшись к залу, я набрал побольше воздуха. Не знаю, может, гормоны так после турнира повлияли или сегодняшний бой, я абсолютно не волновался. «Давайте вначале я не буду оценивать мелких воришек захудалых куриных ножек, а поясню мою мотивацию, когда я рекомендовал их в цех упаковки. Вот мы — приборостроительный техникум. Мы — будущие техники. Саш, давай покороче. Расскажи, стыдно тебе или нет?» — спросил меня Борис. «Очень стыдно, Борис Иннокентьевич. Особенно мне было стыдно тогда, когда в цеху ощипывательная машинка сломалась, и мы всем цехом сверхурочно работали на ощипке. А щипка, товарищ, это вам непростая работа. Это тяжелейший труд с горой холодных куриных мокрых тел. Мокрые цыпочки натирают руки до крови даже разрядникам. И когда я узнал, что ребятам нужна работа, я, оценив их потенциал, смело порекомендовал их своему спортивному наставнику, как, быть может, не самых умных, но зато упорных упаковщиков. Заметьте, товарищи, нанизывать незаметно кур на проволоку еще надо умудриться втайне от всех сделать. То, что они дураки, это не вызывает у меня сомнений. Но талантливые дураки. Я скривил мимику на лице и выделил эмоционально свою речь, чтобы специально обесценить деяние, чтобы возвести кражу кур в разряд детской шалости, вызвав тем самым смешки зала. «Саш, ты к чему ведешь?» — спросил у меня Борис. «Может, их наградить за то, что они залихватски воруют?» «Мы не залихватски, мы в первый раз», — проскулил Олег. «А вы молчите, с вами мы еще поговорим». «Ну, Саша, раз ты так весело об этом говоришь, а не ты случайно им идею с проволокой подсказал, подсмотрев в цехе намотки трансформаторов, зашел с козырей Борис?» «Ты за что меня топишь, будущий партийный работник?» — задал я вопрос ему мысленно. «И не посещаешь ли ты случайно какую-нибудь секцию единоборств?»